трещал под сотню ног. Они перешли в гостиную. Доктор Аделунг, втянув голову в плечи, смотрел вперед. Он был почти спокоен. Они занимают лестницу. Он вытащил шпажонку из ножен и выбежал в спальню. Грибоедов видел, как доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад. Потом сразу подался назад. Отхлынули. Молодец, доктор. Доктор рвал в спальне оконную занавеску. Левой руки у него не было. Он быстро замотал обрубок тряпкой, вскочил в окно и прыгнул. Молодец, какой человек. 1828 год. По дороге на Кавказ. Бричка – та же квартира. В северной комнате – вина и припасы. В южной – платье и книги. Все, что нужно человеку. Только меньше пустоты и движений. За человека движутся лошади. Люблю я дорогу. Эх, Александр Сергеевич, посмотрите, какая красота. Долины, горы, колокольчик. А реки, извивающиеся, так сказать, в светлых руслах своих. А небо? Ничуть не бывало, доктор. Все это было видено и проезжено 30 раз. Дорога и есть дорога. Жар, пыль и мухи. Поводы непрестанно жалят лошадей. А вы веселый человек, Карл Федорович. И вы правы. Дорога все лучше оседлой жизни. Оседлая его деятельность здесь, на простой пыльной дороге, изумила его. Сколько разговоров, улыбок, разнородных покроев собственного лица. Всласть наговорил он иностранных слов иностранным людям. Всласть наигрался в сумасшедшую игру с авторами. И жил-то не в себе, а в тех людях, которые поминутно бывали рядом. А все они были умники, либо хотели ими быть. Все действователи, военные, дипломатические, литературные. Ах, какие же это люди! Они живут по платью, двигаются. Куда платье, туда и они. Дуб у дороги, похожий на корявую растральную колонну петербургской биржи. Накануне отъезда он взбирался на колонну. Вид был великолепен. Разноцветные кровли, позолота церковных глав, полная Нева, корабли и мачты. Когда-нибудь взойдут на столб путешественники, когда столб переживет столицу, и спросят, а где стоял дворец, где собор, будут спорить. Радофиникин так ведь и не выдал за месяц вперед, ускромил. Ах ты, финик! Ах ты, азиатское начальство! Ваше превосходительство! Пикула человекула! Мать твою, дерикула! Станция, Александр Сергеевич! Станция! Вы что, голубчики, читаете? Объявление новое о войне вышло. Какое же оно новое? Оно ведь в апреле вышло. Схватились. Мы уже, почитай, месяца как три деремся. Мы не знаем. Только опять персияны с нами дерутся. С нас уж рекрутов и то берут все с нашей деревни. Как персияне? У нас война теперь с турками. Для чего с турками? Написано, персияны. Ты не тут читаешь. Тут о причинах войны. Да все одно, что причина, что война, мы не знаем. С нашей деревни, с Кривцовки, рекрутов побрали. Катенька, вот истинно милая женщина. Явился к ней попрощаться, а она в амазонке. Все у нее перепуталось. Стала Катенька патриоткой. Из театра Большого собралась на театр военных действий. Ах, Бог с вами, Катенька. Ну, где вам воевать? Да и я не на войну еду. На станции смотритель сказал обождать. Нет лошадей. Он прошелся по двору. Ямщик засыпал овес лошадям. Ты что, любезный, свободен? Сейчас свободен. Да смотритель сказал генерала ждать. Возьми-ка гривну на чай. И, к к смотрителю. Ты что, любезный, генерала ждешь? Давай-ка лошадей. Как он заторопился. Так следовало вести себя. Начинать с ямщика, а не со смотрителя. Поехали. А он в Петербурге понес свое горе от ума прямо министру на цензуру. Занесся. Тот так и сяк, любезен был до крайности, и ничего не вышло. Теперь горе у Фадея. Он ведь только человек. Ему хотелось иметь свой дом. Он боялся пустоты и только. О Персии он пока думать не хочет. На день довольно. Все просто в мире. И, может быть, лучший товарищ Сашка. Много ли человеку нужно? Воронежские степи. Ставрополь. На дальней черте кругозора видны небольшие белые облака. Эти облака — горы. В Екатеринограде съехались. Мальцов Запылен, кажется, пришиблен дорогою. Доктор тот ничего. Тут же в станционном домике вытащил походную чернильницу и уже что-то записывает, обдумывает, покусывая перо. Доктор, идите сюда. Посмотрите, как выросла солдатская слободка. Да-да. Здесь ведь начинается оказия. И конвой. Далее дорога до Владикавказа через Кабарду. Там на горах сидят люди со слишком прямой походкой. Темно-серых, почти монашеских хламидах, чекменях, с газырями на ребрах. Какая здесь духота, пыль. Терпите, доктор. А что это за розовая облупившаяся храмина? Стоит, как брошенная старуха. Это дворец графа Павла Потемкина. Сюда он звал ханов и беков, напаивал дорогими винами и одаривал. Ханы и беки пили, ели, возвращались к себе в горы и молча чистили ружья. Там их сыновья и внуки сидят и по сей день. А дворец заброшен. Пойдемте-ка, покажу вам место, откуда Эльбрус и Казбек видны прекрасно. И Мальцова позовите. Мы с ним еще в дороге поссорились. Теперь он уперся, остался в душной станционной комнате. Ну что ж, Франт, охотник до почетных назначений, денди с Невского проспекта. Полюби умеренность в желаниях и неизвестность. Грибоедов с доктором миновали солдатскую слободку. Солнце садилось. В самом деле, отсюда горы видны прекрасно. Теперь понятно, отчего у горцев так пряма грудь. Их выпрямляет пространство. А что это за красавец? Казбек, а там Эльбрус. А посмотрите направо, доктор, на эти холмы. Их женские округлости словно покрыты зеленой ассирийской клинописью трав. Вы представляете горы как своих знакомых. Так и есть. Я думаю, что через 100 лет здесь будут ходить дилижансы до Владикавказа, как уже ходят от Петербурга до Царского села. 20 линейных казаков окружают их. Впереди тащится пушка в окружении гарнизонных солдат. Они курят короткие трубки и идут кое-как с перевальцем. Почтовый дорожник отменен, началась оказия. Они бросают наемных лошадей и садятся на казачьих. В грузинском селе Коби скачут навстречу грузины и казаки. Впереди майор. На дороге стоят несколько осетин. Они останавливают людей у пушки. Что такое? На дороге залегли разбойники. 300 человек. Дальше ехать нельзя. Едем вперед. Господа, умоляю. Покорно благодарю, Мальцов. Я не желаю романтической смерти под грязным ножом. Что же теперь? Возвращаться. Они возвращаются. Ночью их кусают блохи в станционном домике. Грибоедов лежит в коляске и смотрит на черное небо. Звезды, как разговоры, мешают ему спать. На подъезде к Тифлису. Много чиновников тянется в село Гортискарий. На дрожках, в колясках, верхом. Важная весть получена в Тифлисе. На последней станции остановился полномочный министр. Посмотреть бы на чудо. И правда, чудо. Александр Сергеевич Грибоедов. Был простым коллежским советником, автором. Он ведь родственник самому Паскевичу. Он, говорят, странного нрава. Ребячлив, а то неприступен, горд. Говорят, человек неприятный, но иногда ласковый. К чиновникам относился без сомнения свысока, но был все же коллежский советник. Нашего же поля птица невеликая, у правительства не в большой части. Уехал коллежским советником, а вернулся министром в орденах с червонцем. Чудо может вознести всякого. Коллежский асессор надевает свой единственный бриллиантовый перстень на белый палец. Ох, может задеть его чудо этаким легким, легкомысленным, нетрудовым, случайным крылом. Он к тому же знаком с Александром Сергеевичем. Он едет к нему навстречу на рассыхающейся от сухости коляске. Все несутся вскачь, тащатся, перегоняют друг друга безо всякой мысли. Может быть, перенять его улыбку, прическу или особый французский выговор? Или манеру носить одежду? Или даже начать носить очки? Да, самые легкомысленные глаза приобретают в очках ученость. Грибоедов обедал на ковре, разосланном под старым дубом. Сашка ему прислуживал. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, господин министр. Здравствуйте, господа. Как я рад вам. На ваших лицах тифлисский воздух, на одежде тифлисская пыль. Добро пожаловать в Тифлис, господин Грибоедов. Тифлис – моя вторая родина. А вы ведь, кажется, живете неподалеку от Паскевича. Да-да. А с вами я как-то гулял по Тифлису. Совершенно верно, господин министр. А вы переписывали мой проект. Замечательный труд. Какова его судьба? Скажите лучше, друзья мои, как поживает граф Паскевич? Так же ли все сердит? Напротив, граф стал ужасно добр. Мы его любим теперь прямо как отца. Бездну добра делает, общего и частного, с тех пор, как стал графом. Граф в городе? Ах, в Петербурге не знают, что граф уже месяц на главной квартире. Подъезжает богатая коляска. Не коляска, а ландо. В ландо сидит жирный человек в статском, развалясь и всем корпусом являя уверенность и в себе, и в своем ландо, и в своих лошадях. Обе руки он держит на широко расставленных коленях, и на пальцах нанизаны перстни, как шашлык на вертеле. Рядом тоненький черноглазый мальчик круглой меховой шапки. Давыдчик! Давыдчик приехал! Давыдчик – брат Нины, кавказской девочки. Давыдчик прыгает на ходу с коляски, бежит к Грибоедову, обнимает его и крепко, с азартом, целует. Давыдчик! У безбородого человека, чудесно вознесшегося в Петербурге, глаза мгновенно промокли по-отцовски. Он растерялся. Давыдчик приехал! Он вежливо, по рассеянности, жмет руку жирному господину и только потом смотрит на него с недоумением. Добро пожаловать! Добро пожаловать, ваше превосходительство! Маркиз Савиньи... Грек, но притворяется французом. Эх, сразу запахло этой милой, запутанной, беспомощной семьей, зеленым табором Прасковьи Николаевны. Эх, глаза у Давыдчика сестрины, Нинины, гудит, копошится нелепая, сбродная семья в Тифлисе у Прасковьи Николаевны Ахвертовой. Разваливается ее дом, увитый плющом, расползаются ее вдовьи капиталы, но едят у нее и пьют, и танцуют, и молодежь сгорает по уголкам, целуясь. Ты, Давыдчик, уже усы растишь? Но до чего же ты мил, до чего же мил, что ко мне прискакал, душа моя. А глаза-то у тебя Нинины. Тифлисской бане. Ему ломали руки, ноги, колотили по спине, рот, лицо были в пене. Татарин мучил его сосредоточенно, оскалив белые зубы и быстро меняя способы пытки. Грибоедов лежал обессиленный, ничего не понимающий. Его пугал треск собственных костей. Он его слышал как посторонний звук. Странно, боли никакой не было. Татарин, согнувшись, заскочил ему на спину и засеменил по спине ногами. Грибоедов дышал глубоко и редко, как в детстве, перед сном. Тогда татарин напялил на кулак мокрый полотняный мешок, надул его, хлопнул по грибоедовской спине, прошелся по всему телу и бросил Грибоедова с размаху со скамьи в бассейн, полный кипятка. «Бани тифлисские превращают человека в азиатца, отбивают у него всякие сколько-нибудь холодные мысли, лишают возраста и вселяют ленивую, как мыльная пена, любовь к себе и не теплое, не холодное равнодушие ко всем. Они напоминают любовь очень зрелой женщине и похожи на счастье». Грибоедов, потягиваясь, как кошка, вышел одеваться в просторный предбанник. Татарин в коротеньких мокрых штанишках беседовал с другим банщиком. «А чего ты такой красный, Али?» «Когда я мою русских, да их очень сильно ворочаю и много бью. Хозяин приказал. Своих я совсем не так сильно бью. И больше мою. Русские моются не для чистоты, а чтобы рассказать потом о нашей бане». Маленькая боковая дверь отворяется, и сам банный откупщик, хозяин Мушади, появляется в предбаннике. Походка его легкая, танцующая, неожиданно изящная. Мушади – старый знакомый. Он приложил руку ко лбу со всей свободою учтивого азиатца. Какое древнее достоинство в осанке и походке у содержателя бани. «Ахвалит же напишу маху диест. Хороши ли обстоятельства вашего благородства?» Он первый учитель Грибоедова в персидском языке. Рад Грибоедову и играет небольшую комедию восточных приветствий из желания напомнить свое старое учительство. «В порядке ли ваш мозг?» «Увы, к сожалению, в полном порядке, Иван Иванович». В Тифлисе все русские звали Мушади Иваном Ивановичем. По улице прошли, ковыляя к Майдану, две хромые старухи. Обе хромали на правую ногу. Их становилось все меньше в Тифлисе, этих хромых старух. Когда Ага Мохаммед, шах персидский, взял город, его солдаты бесчестили женщин и девушек. И они подрезали девушкам поджилки под правым коленом, на память. День был тихий, солнце ровное, старухи шли медленно. Двое мальчишек за углом пели какую-то песенку. Может быть, дразнили старух. «В тот год, доктор, когда я родился в Москве, на Кавказе был казнен Тифлис. Казнь его длилась 6 дней, а казнил его евнух Ага Мохаммед, шах персидский. Ага Мохаммед двинулся на Тифлис с войском, подобным туче, саранче, потопу, степному пожару. Полуголая, наскоро вооруженная, многотысячная толпа людей, поднятая с места и сбитая в одно, она была смерчем. Перед нею город беззащитен. Совершенно беззащитен. Екатерина продала его, отступилась, как отступались помещицы от тяжебного степного угодья, расположенного в далеком и беспокойном месте. Разумеется, ведь покровительствовать слабому и чужому народу легче, чем сильному с богатым и своевольным городом. Ага Мохаммед, шах персидский, разрушил город Тифлис в сентябре 1795 года. Его солдаты сожгли все, что можно сжечь, и зарезали всех, кого можно зарезать в 6 дней. И вытье женщин, рев детей, плач раненых животных не были слышны среди звуков пожара. Я знаю, шах Ага Мохаммед был мал ростом, с лица плюгав и сморщен, как нечистый отрок. А зад его был широк, как у старой женщины. Он сделал все, чтобы не быть смешным. Но заставив бояться не только себя, но и своей тени, он не мог добиться, чтобы его считали человеком. Он слышал о царских банях Тифлиса. Горячие и приятные возвращают человеку мужество и молодость и излечивают язвы. И когда Ага Мохаммед взял Тифлис, он велел вести себя по обугленным улицам в эти бани. Он вошел в горячий серный бассейн и пробыл в нем 30 минут. Лучшие тифлисские банщики растирали тело Шахова. Выстрелы были не слышны за толстыми стенами. А выйдя из бань, он приказал их разрушить до основания. После 6-дневной казни он ушел из разоренного города и увел половину всех жителей в плен. А что было потом? Потом город стал робко расти. Печные трубы, торчавшие со всех сторон, стали снова обрастать стенами. Но жизнь была другая, много тише. Теперь же, доктор, в Тифлисе снова 20 тысяч жителей. Разросся и подтянулся. Перила мостов в полосатой краске походят на щеголеватых квартальных. А дома, смотрите, лепятся друг к другу, спасаясь от жары. Но если отсюда взять направо, потом идти прямо и все вверх, там неподалеку есть деревянный дом в саду. И в этом большом деревянном доме сохраняется счастье.